строить корабли, этот призыв Ганона был подхвачен всем народом. Строительство кораблей было выгодно и богатым купцам, поставлявшим лес, смолу, медь, канаты, и городскому люду, жившему трудом своих рук. Но вдруг Сципиону удастся обмануть бдительность моряков и высадиться в Африке. Ганон предусмотрел и это. «Римлян сбросят в море конница», — утверждал Ганон и дал Карфагену конницу. Поклонники политического гения Ганона напоминали, что еще 10 лет назад Ганон предвидел необходимость союза с Сифаксом, тяготевшим тогда к римлянам. Именно поэтому он не выдавал замуж свою единственную красавицу-дочь, которой теперь 30 лет. Правда, ходили слухи, что замуж отказывалась выходить сама Сафониба, но кто поверит, что человек, умевший повести за собой весь народ, пойдет на поводу у женщины? Да и какая девушка откажется от замужества и заточит себя в 4 стенах? День брачного торжества приближался, и весь город с радостным нетерпением ожидал прибытия Сифакса с 500 всадников и даровыми угощениями, обещанными Ганоном. Но разве не с таким же чувством 4 века назад карфагенине ожидали слонов, которые, казалось, сулили счастье, но ввергли государство в пучину бедствий? И только для одной невесты приезд царя и брак с ним были настоящим горем. Ганон обманул дочь, уверив ее, что Массиниса погиб в Иберии. Эта ложь казалась Ганону необходимой, чтобы вырвать у дочери согласие на брак с Сифаксом, к которому она не питала никаких чувств. Но ложь оказалась слишком сильным лекарством, пострашнее самой болезни. «Довольно слез», — говорил Ганон дочери. «Я не хочу, чтобы весь город знал о твоем своеволии. Да, я тебе обещал, что ты не будешь женой варвара, но боги решили иначе. К тому же Сифакс — царь и наш друг. Он ради тебя отказался от союза с Римом. Ведь твой Массиниса тоже был варваром, и будь он жив...» Глаза Сафонибы яростно сверкнули, не называя этого имени. «Довольно того, что я согласилась исполнить твою волю. Чего же ты хочешь еще? Отнять единственное, что у меня осталось, мое горе, мои воспоминания?» Сафониба закрыла лицо руками. Там, за стенами ее дома, ее города, был просторный, залитый солнцем, сказочно прекрасный мир. Массиниса пришел оттуда, чтобы взять ее с собой. А они заперли ее. Заперли в 4 стенах. Что для них она, приманка в их грязной игре? «Сафониба, я не сказал тебе главного». Ганон сел рядом с дочерью. «Римляне взяли новую Карт-Хадашт. У нас нет армии, нет казны. Все сожрало отродье Гамилькара, будь оно проклято. Если Сифакс нам не поможет, Карт-Хадашт не продержится и дня. Римские варвары погонят стариков и детей копьями на свои корабли. А знаешь ли ты, что такое римское рабство? Они осквернят наши храмы, надругаются над нашими святынями. Ты должна забыть о Массинисе». Сафониба опустила голову. У нее нет больше сил противостоять упорству отца. Пусть будет так, как он хочет, но ее душа будет закрыта для него навсегда. Для него и для всех. Перстень консула. Ганнибал и Дукарион соскочили с коней. Консул Марцелл лежал на траве в той позе, в какой его застигла смерть.